И если бы не случайность, тайна веков, лишь на минуту увидевшая свет, так и осталась бы погребенной во мраке истории. Но вышло так, что командовал этим отрядом молоденький ротмистр, мобилизованный на войну прямо из аспирантуры Петроградского университета. Да не откуда-нибудь, а с факультета биологии. Ротмистр подобрал череп, забрал к себе, тщательно исследовал и обнаружил, что имеет дело с черепом животного, какого не встречал ни разу в жизни. Ротмистр немедленно связался с заведующим кафедрой Петроградского университета, вызвал на место раскопа экстренную экспедицию. Прождал какое-то время, но, разумеется, все впустую. Россия тогда погрузилась в полный хаос. Государство не могло обеспечить фронт ни продовольствием, ни боеприпасами, ни медикаментами. По всей стране бунты и забастовки. Какие уж там научные экспедиции, тем более на линию фронта. Но даже если бы такая экспедиция и появилась, никаких условий для исследований ей бы, мягко говоря, никто не создал. Русская армия терпела поражение за поражением, и не исключено, что место для раскопок уже стало бы немецкой территорией. И что с ним стало, с этим ротмистром? Через 2 месяца его повесили на столбе. Вдоль дорог от Украины до Москвы тянулись телеграфные столбы, на которых большевики вешали офицеров, выходцев из буржуазии. Хотя этот бедняга и политикой-то не интересовался. Простой аспирант-биолог. Я представил себе огромную Россию, уставленную телеграфными столбами, с которых свисали трупы офицеров. И мне стало не по себе. Тем не менее, в октябре, перед самой революцией, ротмистр успел передать череп раненому солдату, которому доверял, с обещанием, что если тот доставит находку профессору Петроградского университета, получит щедрое вознаграждение. Солдат смог выписаться из госпиталя и приехать в Петроград только в феврале следующего года, когда университет был временно закрыт. Все студенты по уши в революции, преподаватели, кто в эмиграции, кто в бегах. Какая уж тут наука. Делать нечего. Солдат решил, что получит свое вознаграждение когда-нибудь позже. Отдал коробку с черепом на хранение своему Шурину, который держал в Петрограде лавку «Все для лошадей», а сам уехал в родную деревню 300 км от столицы бывшей империи. Непонятно почему, но больше никогда он в Петрограде не появлялся. И коробка с черепом чуть ли не 20 лет провалялась на складе у Шурина-коневода. Снова на божий свет странный череп извлекли в 1935 году. Ленин умер, Петроград переименовали в Ленинград, Троцкий бежал за границу, власть в стране прибрал к рукам Сталин. В Ленинграде уже почти никто не ездил на лошадях. Постепенно разорявшийся коневод решил распродать половину лавки и переоборудовать заведение в магазинчик «Все для хоккея». «Для хоккея?» — удивился я. «У Советов в 30-е годы уже был хоккей». «Откуда я знаю? Я тебе пересказываю, что прочитал. Но вообще-то Ленинград после революции был вполне современным городом. И уж в хоккей там, наверное, играли все, кому не лень». «Ну, может быть». В общем, хозяин лавки, расчищая склад, наткнулся на коробку, оставленную ему зятем в 1918 году, и вскрыл ее. Сразу под крышкой он обнаружил письмо на имя профессора Петроградского университета. В письме было написано: «Лицу, потрудившемуся доставить вам сие, прошу выплатить соответствующее вознаграждение». Хозяин лавки, не будь дурак, взял коробку с письмом, пришел с ней в университет, теперь уже ленинградский, и потребовал встречи с профессором. Однако профессор, которого он искал, оказался евреем, которого сослали в Сибирь, еще когда Троцкого объявили врагом народа. Лавочник сразу смекнул, что человека, который мог заплатить ему как следует, он уже никогда не встретит, а дальнейшее хранение черепа непонятного зверя ни копейки не принесет. И потому он нашел другого профессора-биолога, рассказал ему вкратце историю черепа, отдал коробку и вернулся домой, разбогатев на пару медиков. «Значит, через 18 лет череп все-таки добрался до университета», — подытожил я. «Слушай дальше», — продолжала она. «Профессор исследовал череп очень тщательно, до последнего уголка, и в итоге пришел к тому же выводу, что и молодой аспирант за 18 лет до этого. Данный череп не принадлежит ни одному из существ, обитающих на Земле в наши дни, а также ни одному из известных науки животных древности. Больше всего он напоминал оленей, да и нижняя челюсть ясно говорила о том, что хозяин черепа был копытным и травоядным, хоть и более широкоскулым, чем олень. Но главное, что отличало его от любого оленя — длинный рог, одиноко торчавший прямо посреди лба. Иначе говоря, это и был единорог». «Рог?» — изумился я. «Изо лба торчал рог?» «Ну да. Хотя и не весь целиком, только обломок остался, длиной 3 сантиметра. Но даже по этому обломку несложно предположить, что когда-то он был длиной 20 сантиметров, а формой походил на рог антилопы. Сам представь, если диаметр у основания, 2 сантиметра. 2 сантиметра, повторил я машинально. Диаметр ямки на лбу у черепа, что подарил мне старик, составлял ровно 2 сантиметра. Профессор Перов, так его звали, собрал экспедицию из нескольких аспирантов и ассистентов, выехал на Украину и около месяца продолжал тщательные раскопки там, где когда-то рыл окопы отряд молодого ротмистра. И хотя больше таких черепов, к сожалению, обнаружить не удалось, именно здесь ученые открыли множество бесценных для науки фактов и явлений. Местность эта, называемая в народе Волтофильским плато, в военное время считалась одной из редчайших на Западной Украине естественных высот, идеальных для укрепления и обороны. И именно поэтому в Первую мировую войну русские, австрийцы и немцы дрались здесь как полоумные за каждый квадратный метр.